звездам. За это лето с привкусом стыда будь для меня падением и взлетом. И я запомню это навсегда, когда приду в своем небесном платье. Ты в облака сирени, как звезда. Вдруг упадешь сама в мои объятия. И я запомню это навсегда. Крик света влажной простынёю накроет нас, накроет, как тогда. Будь для меня последнюю стеною, и я запомню это навсегда. За этот рот вишнёвый и горячий, за все грехи, что смыла с нас вода. Будь для меня бессмертной не иначе, и я запомню.